заверь, и напрасно меня не тревожь, если нет между нами любви, в этом мире меня не найдешь. Обойду я тебя, обойду, ты приносишь мне горе, беду, дней прошедших мне жаль, ты приносишь печаль. Обойду я тебя, обойду. Хотелось разлуки назло тронуть плечи твои синевой. Только видно, не мне повезло идти за руку рядом с тобой. Обойду я тебя, обойду, ты приносишь мне горе, беду, дней прошедших мне жаль, ты приносишь печаль. Обойду я тебя, обойду. Нам друг друга с тобой не понять, у любви век короткий такой. И не надо нам встречи искать в этот час под погашей звездой. Обойду я тебя, обойду, ты приносишь мне горе, беду, дней прошедших мне жаль, ты приносишь печаль. Обойду я тебя, обойду. Обойду я тебя, приносишь мне горе, беду, дней прошедших мне жаль, ты приносишь печаль. Обойду я тебя, обойду.